А еще месяцем позже уже опять будет играть рискованную для себя роль Санчо, чтобы театр больше не отменял спектакли. Да почти никто. Большинство себя побережет. А первые недели болезни даже лежит, дергаясь, поминутно пытается вскочить и чего-нибудь изобразить, чем создает домашним дополнительные хлопоты и заставляет тренировать бдительность. Вечный двигатель, чего там. Ума-то нету, как говорит его товарищ по фильму Михаил Евдокимов. Если бы мне предложили определить его амплуа, я бы ради Дурова изобрел что-то новенькое. Я бы сказал, что он драматический клоун. То есть в себе сочетает качество и белого, и рыжего клоунов. Счастливцева и несчастливцева. Смешной, злой, вредный. Всегда победитель, с одной стороны. И смешной, казалось бы, однако, вызывающий жалость и сострадание, с другой. Вот как его Живакин в той же «Женитьбе». У вас от чего-то сжимается сердце, когда он в этой смешной ситуации говорит эти смешные слова. Он может быть и тем, но клоуном. И в этом ничего низкого. Наоборот, это высший пилотаж в актерской профессии. Не стесняться быть клоуном и одинаково сильно владеть и трагическим, и комическим. Это только не очень далекие люди, которых распирает от собственной значимости, говорят это слово с оттенком пренебрежения. Например, «А что тут делает этот клоун?» Нет, клоун — это очень хорошо. Вот Феллини, например, чрезвычайно уважал клоунов. Он говорил, заставлять людей смеяться мне казалось всегда самым привилегированным из всех призваний, почти как призвание святого. И почти во всех его фильмах есть клоуны. Пару лет назад в санатории «Актер» в Сочи. Там, к слову, фантазию особенно не напрягает. Там и санаторий «Актер», и ресторан на территории «Актер», и все прочее «Актер». В столовой я увидел меню, в котором было одно блюдо с названием «Котлета рубленная «Актер». Это уже не блюдо, это участь. И это впрямую относится к актеру Дурову. Рубленная, перерубленная — это котлета. Это участь, это доля. Некоторые говорят диагноз. Но это и счастье, которое посещает иной. Иногда в этой профессии. Бывают в ней, знаете ли, минуты, нет, даже секунды, когда ты вместе с твоим залом поднимаешься над злобой дня, и у вас у всех становятся одинаковые глаза. Как вы становитесь добры, умны, великодушны, как вы благородны сейчас. И вот тот молодой человек в пятом ряду пойдет сегодня и вдруг напишет письмо маме, которое не писал полгода. Кто-то именно сегодня не повысит голос на жену или сына. Ну, не захочется от чего-то. Ты что-то сделал сегодня на сцене такое, что его остановит. Вот ради этих мгновений, наверное, мы и живем в этой профессии. Дурову они удавались чаще других, поэтому он и счастливый человек. География его, звания... Народный артист СССР формально сузилась до размеров России, а фактически расширилась, потому что он по-прежнему народный артист и Белоруссии, и Украины, и Казахстана, и Прибалтики, и Израиля, и США, и всех других стран, где любят и помнят артиста Дурова, драматического клоуна, хулигана, анекдотчика, своего в доску мужика для всех слоев населения, а потому абсолютно народного артиста. Иногда, право, хочется сказать комплименты прямо в лицо, а то мы вечно делаем это за гробовой доской.